Со стучащим от счастья сердцем Лара отправилась домой в сопровождении иностранца. По пути Джек захватил зачем-то бутылку шампанского, настоял на своем, как не отговаривала его Лара. Ей самой пить не хотелось, на часах было около 11 вечера. Войдя в подъезд, они окунулись в густой мрак. Лара попробовала включить свет, но на щелчки включателя лампы никак не реагировали. Перегорели они, что ли, все как назло. Лара пошла первой. Чтобы не упасть, она вытянула одну руку вперед, другой вцепилась в перила. Американец поднимался следом так тихо и осторожно, что казалось, его вообще не было. В душе шевельнулся непонятный страх. Как все-таки с этим Джеком некомфортно? И тут Лара ощутила, как кто-то схватил ее за волосы. Она вскрикнула от неожиданности и боли и автоматически двинула локтем нападавшего. «Оу, май гад!» — послышался сзади знакомый голос. Так это, оказывается, был ее новоявленный кавалер. «Зачем бить?» — запричитал тот, перемежая речь с тонами. «Я же не хотел вас обижать. В темноте не видно». «Простите», — пробормотала она, чувствуя, что виновата. И вправду в этой темноте ей показалось, будто на нее напал маньяк. «Все окей, окей», — поспешно забормотал иностранец, боясь, что она обидится. И Лара ускорила темп подъема, желая только одного — поскорее взобраться на свой пятый этаж. Наконец они оказались на месте. Лара постучала в дверь. Никто не открывает. Она позвонила, то же самое. «Спит, наверное», — проговорила она, думая о Варе. Попросив Джека подсветить сотовым телефоном, Лара полезла в сумочку в поисках ключей. Наверное, найти иголку в стоге сена все же проще. За последние сутки она так набила бедную сумку всяким барахлом, типа губных помад, зеркалец, расчесок, пудрениц и даже визитниц. Но ведь не пристало заму главного редактора без визитницы ходить. Что отыскать ключи теперь было не так-то легко. Наконец что-то звякнуло. Лара с радостью вытащила связку, чувствуя себя охотником за золотом, чьи долгие труды увенчались удачей. Затем девушка нащупала дверной проем и, повернув в замке ключ, отворила дверь. В квартире оказалось темно и тихо. «Варя, ты спишь, что ли?» – прокричала Лара, но никто не ответил. «Варя, проснись! Я не одна! Ау!» Американец тихо стоял у нее за спиной. «Вы на кухню, вон туда идите, направо, а я ее разбужу», – прошептала ему Лара и легонько подтолкнула гостя в нужную сторону. Сама же, не включая свет, двинулась в комнату. В лунном свете еле виднелась раскладушка, на которой спала подруга. Одеяло приподнято, Лара подошла ближе. Пусто, Вари там нет. Она вернулась к стене с включателем, врубила свет и в тот же миг услышала шум. Он донесся со стороны кухни. Четкий глухой звук. Затем визгливый с надрывом Варин голос. «Ой, мамочки!» Лара выскочила в коридор и, несмотря на темноту, сразу поняла. На полу лежит человек. Похоже, мужчина. Так и есть. Рядом силуэт, ну точно Варин. Лара врубила свет в коридоре. Представшая перед ней картина заслуживала не только масла, но и сыра. Варя, закутанная в халат, такой же белый, как ее лицо, стояла над неподвижным телом американца. Тот лежал, раскинув руки, глаза закрыты, лицо перекошено. Рядом сотня осколков, пенистая жидкость, растекающаяся по коридору. Вот и попили шампанского. Лара тихонько подошла к иностранцу, присмотрелась. Грудная клетка едва заметно колышется, значит, дышит. Живой. Она бегло осмотрела его. К счастью, не порезался, бутылка упала рядом. Отпихнув несколько кусков стекла ногой, Лара испустила вздох облегчения и перевела взгляд на Варю. Та словно ожидала этого и сразу же заговорила со слезами в голосе. «Лариса, я в душ пошла, а потом дверь открыла и чувствую, что резко открыла. Грохот какой-то. Смотрю, а там человек. Человек падает. Боже мой, Лара, это я его так дверью шибанула, да? Я его убила, да?» «Нет, вроде живой», — успокоила она подругу. Но украинка не желала успокаиваться. «Мне конец, Лара. Вот ведь бис попутал», — сокрушалась она. «У меня нет регистрации. Эти иностранцы, они такие мстительные. Они же за все судятся, за моральный ущерб, за потраченное время. Мамочки, что же мне делать?» Варя всхлипнула. «Он очнется и убьет меня!» «Перестань пороть чепуху!» — разозлилась Лара. «Откуда он узнает, что это ты была? Может, кто-то другой?» Варя посмотрела на подругу с удивлением. «Кто еще, кроме меня? Мы же с тобой одни тут живем». «Ну, может, я». «Так он же видел, что ты в комнате, Ларис». «А, ну да». Лара поморщилась и снова посмотрела на бледное лицо иностранца. «Надо вызвать эту скорую. Как там, 01 или 02, я всегда забываю». «03 вообще-то». Варя снова посмотрела на нее, как на глупенькую. Лару это стало раздражать. «Да что ты на меня так смотришь? Давай лучше возьмем его и перенесем на кровать». «Не буду я, он тяжелый», — заупрямилась Варя. «И скорую не надо вызывать. Говорю же, дело заведут. Это же международный уровень». «Блин, Варя, с тобой одни проблемы. Тащи, что ли, подушку». Варя бегом помчалась в комнату. Пока она несла подушку, Лара сгоняла за веником, сгребла в совок осколки бутылки, бросила тряпку на растекшуюся лужицу шампанского. Подошедшая подруга осторожно подсунула подушку под голову иностранца. Он захрипел и даже что-то пробормотал на своем заморском языке. Но что, девушки не поняли. «Лара, мне страшно. Говорю тебе, он проснется, и такое тут будет. Можно я уйду, а?» Варя бросила на нее умоляющий взгляд. «Куда ты пойдешь?» «Не знаю, на улице побуду. Все равно куда, спрячусь. Чувствую, добром это не кончится». «Ты хочешь оставить меня с этим разъяренным иностранцем? А я? Обо мне ты подумала? Нет уж, дудки. Давай тогда думать, куда его деть». «А ты адрес его знаешь? Где он остановился?» — спросила Варя, с беспокойством поглядывая на иностранца. Кажется, она была готова сбежать в любой момент. «Не знаю». Лара задумчиво потеребила свой блондинистый локон. «Может, у него записная книжка есть или телефон?» Обе девушки переглянулись. Затем Варя, вздохнув, полезла в карман американца. Она вынула ключи, похожие от гостиничного номера, бумажку, ручку, кое-какую мелочь, а еще белый конверт, в котором лежала прядь волос по цвету, очень напоминающая волосы Ларисы, пшеничная с розоватым оттенком. «Он точно не маньяк?» — поморщившись, спросила Варя и поспешно отнесла волосы в мусорку. Снова осмотрела карманы. Кроме кошелька там ничего не было. «Блин, что делать?» — чуть не плача воскликнула девушка. «Короче, надо на шатыре найти. Обычно так приводят людей в чувство». Вдруг вспомнила Лариса и помчалась к шкафчику, где хранилась домашняя аптечка. Трясущимися руками она принялась искать на шатырь. Интересно, он вообще есть у нее? Должен быть, иначе она самый невезучий человек во всей вселенной. Половина лекарств рассыпалась по полу, таблетки разлетелись в стороны. Лариса пыталась держать себя в руках, сейчас не стоит поддаваться панике. Наконец увидела небольшой пузырек, нашатырный спирт. Отлично. Она открыла его, предостерегающе посмотрев на бледную, кусающую пальцы Варю, поднесла к носу лежащего иностранца. Эффект получился потрясающий. Америкашка сразу же замотал головой, брезгливо сморщив нос, затем махнул рукой и открыл глаза. Его взгляд, сначала прозрачный и смотрящий сквозь Лару, стал осознанным в несколько секунд. Он даже улыбнулся Ларе, а потом перевел глаза на Варю и вдруг чего-то испугался. «Is that so? Don't ask me about anything. I yet didn't execute transfer. Don't send agent Christine, I ask you!» — закричал он. Примечание. «Только не это. Ни о чем не спрашивайте меня. Я еще не выполнил задание. Не посылайте агента Кристин, я прошу вас». Английский. Лара и Варя медленно повернули друг другу головы. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила Лариса у подруги. «Не-а». «Но ты же учишь английский», — напомнила Лара. «Он так быстро говорит, я ничего не понимаю», — развела руками подруга. «Джек, с вами все в порядке? Джек!» — ласково позвала его Лара. Иностранец перевел взгляд с Вари на Лару всего на миг и снова уставился на и без того испуганную девушку. «Может, вызвать скорую помощь?» — предложила бледная Варя. «You wanna send me in psychiatric clinic? At you it will turn out nothing». Примечание. «Вы хотите отправить меня в психиатрическую клинику? У вас ничего не получится». Английский. Снова проговорил он неразборчиво, а затем добавил хоть что-то внятное. «Не надо скорую. Я уехать сейчас. Я сам пойти». Пошатываясь, потирая лоб, на котором виднелась огромная шишка, американец встал на ноги и, придерживаясь за стенку, побрел прочь. «Странный он», — — прошептала Варя, когда шаги американца затихли где-то в глубине подъезда. «Да уж, и даже шампанского не попили», — промолвила Лара. Больше ей сказать было нечего, да и незачем. Она не влюблена в этого иностранца, она вообще в нем мало заинтересована. И потом, где-то там в ресторане оказался Кирилл, который обещал позвонить. А на следующий же день Лара поняла, что шок – это действительно по-нашему. Она осознала это совершенно точно, когда увидела в заснеженном дворе Пашку и Алину. Они стояли друг напротив друга и любезничали. Пашка и Алина. В это невозможно было поверить. Но Лара думала, что Алинка с Кириллом. Неужели бывшая начальница задалась целью отбить у Ларисы всех парней? Задохнувшись морозным воздухом, Лариса подошла к парочке. Алина, как и можно было предположить, испугалась, а Паша уставился на девушку, словно видел ее впервые. «Вы теперь вместе? Поздравляю!» Выплюнув, казалось, собственной кровью эти фразы, Лара резко развернулась на каблуках. «Погоди!» – окликнул ее Пашка. «Ты все неправильно поняла. Мы случайно встретились». «Случайно. Ага, свежо предание. А она ведь почти купилась на показную Пашкину наивность, почти ему поверила. С самого начала было понятно, что ему нельзя доверять. Как легко он стал ухаживать за ней, забыв про Аньку. А теперь вот закрутил с Алиной. И ведь плел же, плел что-то про зеркало души и богатый внутренний мир. Можно подумать, его это хоть чуточку интересует. Бабник и предатель. Вот кто такой этот Паша. А еще маньяк, считай это доказано. Вспомнить хотя бы то нападение в ресторане. Кстати, интересно, и американец, и Алина, и Пашка так или иначе интересовались красками или ее волосами. Что их всех так на парикмахерское искусство пробило? Или такая у нынешних кавалеров мода?